Развитие человека через ситуации. Представитель пятой расы приходит в этот мир с понятием, что любовь – это главное, к чему нужно стремиться человеку, чтобы быть счастливым. Радио, телевидение, театры переполнены рассуждениями деятелей искусства и актеров о любви. Поэтому ему кажется, что она была всегда, и общество без нее никогда не существовало. Но оказывается, это не так. В первой и во второй цивилизациях ее не было. Человек не любил окружающий мир, природу, животных. Первоначально он просто существовал в определенном окружении и использовал его для своей жизни. Все разрабатывалось постепенно. И первое, с чего все-таки высшие начали развивать чувство любви, это были отношения между мужчиной и женщиной. Разделение существ на противоположности дало наиболее эффективное прогрессирование в развитии чувств человека и наработке душой новых качеств. Очень долго отношения между мужчинами и женщинами носили примитивную форму. Потом им стали придавать то суровую, то романтическую окраску. Появились рыцарские турниры, начались дуэли соперников за руку дамы своего сердца. Позднее отношения стали более утонченными. Ввели поэзию, искусство, музыку, воспевающие любовь мужчины и женщины. Появился романтизм. Но все эти красивые отношения придумывали не люди, а все разрабатывалось в высших сферах и затем внедрялось в жизнь. Интеллект человека в далекие исторические времена не отличался изобретательностью такого плана, как разнообразие в отношениях мужчин и женщины. Да и сейчас ситуации ухаживания носят такой же примитивный характер, но эти ухаживания разворачиваются в более комфортной обстановке, чем в древние и средние времена. В настоящий период даму могут пригласить в кино, театр, чаще в кафе или ресторан. Также фигурируют все те же букеты цветов. Богатые к этому могут добавить перстни на палец. Но в основном меняется ценность преподношений, и число предметов их увеличивалось. Добавились машины, квартиры, но это уже для любовниц. Такие отношения обычно идут уже от отрицательной системы, а она не скупится на очень дорогие подарки, чтобы сбить душу с праведного пути и заманить в свои сети или направить душу по пути кармических отработок. То есть сам человек фактически ничего не мог придумать в ухаживании за дамой для завоевания ее сердца. Поэтому высшим приходилось разрабатывать специальные ситуации с определенной манерой поведения и вводить их в программу человека, предоставляя варианты поведения. Выбор способствовал наработке душой разных качеств. В зависимости от того, что индивид выбирал, он нарабатывал в душе те или иные качества. Любовь толкала одних на подвиги, на стихосложение, на пожертвования во имя любимой. Других, наоборот, заставляла совершать какие-то бесчестные или безнравственные поступки, ломать чужие судьбы. И если эти безрассудства оставались скрытыми от человеческих глаз, то все они фиксировались на пленке жизни человека и затем отрабатывались как карма, оставляя след в душе, как вновь приобретенное качество. Любые действия, совершаемые человеком, построены высшими на принципе переработки энергии. Что бы он ни делал, он должен производить энергию и для себя, и для других. В этом функциональный смысл его существования. Но каков механизм проявления любви? И через какие действия она производит энергии своего качества? Рассмотрим это на современном примере. Мужчина полюбил женщину. Начали работать чувства. При встрече влюбленный испытывает особый душевный подъем. А встреча – это уже ситуация, на которую подается свыше от определителей пары энергия действия. Индивид начинает перерабатывать посланную ему энергию через астральную оболочку, отвечающую за чувства и эмоции, а также через каузальную оболочку, через совершаемые действия. Сводил в кино или на эстрадный концерт, подарил цветы или стал читать стихи. Это действия, производящие разные типы энергий. Но все они будут проникнуты его чувствами, душевным подъемом. И в зависимости от того, какие действия он совершает, нарабатываются положительные или отрицательные энергии. Если, допустим, он говорит своей избраннице о поэзии, рассказывает о чем-то интересном, то нарабатывает положительные энергии. А если, придя в кинотеатр, сгоняет с лучших мест других, старается показать, какой он крутой, или сначала предпочитает избить соперника, угрожает ему, то такие действия сопровождаются наработкой душой отрицательных энергий. Чувства придают энергиям особую окраску, ибо каждый индивид чувствует по-своему. Чувства всегда индивидуальны, а действия могут быть стандартны для данного времени, так как ситуации, используемые в программах, стандартны. Ухаживание, дарение цветов, походы в кино и на концерты, встречи и прогулки, танцы и поцелуи. Это обычный набор стандартных действий, которые разными делают только чувства самого человека. Он сам не способен выйти за пределы этих стандартных ситуаций, потому что ничего нового придумать не способен. И если он в этих ситуациях совершает какие-то действия и поступки, то не потому, что сам что-то придумал, что ему, кстати, и кажется, а потому что это все записано в программе, весь набор возможных действий, а он только выбирает из того, что ему дано, что-то наиболее подходящее для себя. А так как человек никогда не задумывается о том, что в момент выбора он нарабатывает какое-то качество характера, то чаще всего идет по пути наименьшего сопротивления и выбирает то, что проще, легче и приятнее, чем и нарабатывает кармические последствия. А когда пробует выбирать то, что труднее, то этим он поднимается в развитии, так как преодоление трудностей всегда ведет к подъему, к наращиванию энергопотенциала души. А все, что дается легко, всегда ведет вниз, или в лучшем случае оставляет индивида на прежнем уровне. Действия, которые ведут вверх, связаны с высоким потенциалом энергии. Поэтому индивид, стоящий ниже этого потенциала, испытывает трудности в их освоении. Дело в том, что если у кого-то в жизни получается все легко и просто, то это говорит о том, что аналогичные накопления у индивида уже в душе имеются, и он знает, как правильно решить ситуацию. если действия достаются ему без особого напряжения физических, психических или умственных сил, это значит, что потенциал индивида выше, чем потенциал того действия, которое он выбрал. Для сильного потенциала всегда легко то, что имеет меньший потенциал. И уже по этому факту, трудно ему или легко что-то делать, человек сам может судить, что он совершил действие, которое его энергетически опускает. Вариант деградации или наработки отрицательного качества. Или происходят малые накопления энергии действия для достраивания уже имеющегося качества. Например, один индивид очень легко знакомится с девушкой, а другой будет ходить вокруг да около, как с пудовой гирей, и так и не решится пригласить ее на свидание. У первого в таком случае в прошлых воплощениях уже накоплен нужный опыт знакомств, и он продолжает его достраивать. А у второго такого опыта нет, поэтому потенциал энергии на соответствующее действие, приглашение на свидание, отсутствует или очень мал, и он не может совершить нужное действие в ситуации знакомства – подойти и пригласить девушку, хотя это и кажется таким простым. Разное поведение индивидов от разных накоплений качеств в их душах. Преодоление каких-то трудностей, даже с незначительным результатом, означает продвижение индивида вверх. То есть он, преодолевая трудности, перерабатывает посланную ему энергию ситуации в какое-то качество, наращивая энергию в своей матрице, а значит, наращивает свой общий потенциал. Если человек борется за любимого, которого, например, обвинили во лжи или каких-то нарушениях на работе, отстаивает его честное имя, то нарабатывает положительные энергии. А если он, взяв от любимой все, что можно, насытившись ее любовью, начинает придираться, терроризировать, ища повода для расставания, то нарабатывает отрицательные энергии. Таким образом, каждая ситуация, связанная с какими-либо любовными отношениями, позволяет личности наработать в свою матрицу энергию определенного качества, положительного или отрицательного. Каждая ситуация позволяет сделать лишь крупицу этих накоплений. Поэтому энергии любви накапливаются очень медленно, от воплощения к воплощению. Но так как любовь подразделяется на различные типы, любовь к женщине, детям, животным, работе, искусству, то и качества энергий, получаемых от этих типов, приобретаются разные, и каждая будет накапливаться в отдельной ячейке. Например, любовь к женщине будет способствовать заполнению одной ячейки матрицы и иметь свою качественную структуру построения, определяемую ситуациями. А любовь к детям – это будет уже энергия другого качества и другого построения, так как обе любви будут требовать различных действий для их выражения. Любя женщину, индивид будет вести себя совершенно не так, как любя детей. А любовь к родине заставит его самовыражаться в других действиях, чем любовь к автомашине. Предмет любви требует своих индивидуальных действий самовыражения, поэтому и качество любви строится по-разному. Наличием энергии любви, накопленных индивидом в прошлом, характеризуется и его способность любить в настоящем. Некоторые люди вообще не способны любить других, потому что они в прошлом не наработали энергий подобного типа. В своем поведении с партнером они руководствуются или программой стыкующей пары, подводящей людей друг к другу, или животными инстинктами, если души их пришли из животного мира, или подражанием другим. Такие души в животной стадии нарабатывают энергии, предшествующие любви, например, привязанность. И впоследствии в человеческой форме на них хорошо прививаются энергии любви. Но и среди животных много таких видов, которые не нарабатывают даже этих примитивных чувств. Поэтому души, пришедшие из животного мира, будут вести себя в данном отношении по-разному. Животные инстинкты – это прошлый опыт души при ее существовании в теле животного. И естественно, что такая душа в своих первых воплощениях будет вести себя легкомысленно, довольствоваться минутными встречами и будет постоянно искать себе новых партнеров, как это происходит у животных. От такой души не приходится ждать глубоких чувств и возвышенных отношений. Все будет поверхностным, легкомысленным. Ее будет интересовать только секс, и ей придется прожить множество воплощений, пройти через множество ситуаций, прежде чем она накопит необходимый опыт любить другого. А ситуации в ее программе «От жизни к жизни» специально будут строиться через страдания и испытания так, чтобы она нарабатывала энергии любви в свой багаж качеств. Все чувства и эмоции, связанные с любовью, со всеми ее типами, проходят через астральную оболочку, которая включает соответствующий механизм переработки при каждой ситуации, и происходит нарабатывание конкретного качества. Астральная оболочка обязательно работает совместно с физической оболочкой. В обеих включаются механизмы переработки энергии через чувства и действия. При этом существуют определенные нормативы, то есть энергия только высокого качества пропускается в матрицу, а низкого остается в оболочке и затем вместе с ней сбрасывается как отходы после смерти человека. Таким образом, от жизни к жизни идет наработка разных качеств. В человеке может присутствовать одно качество любви, например, к мужчине или женщине, и отсутствовать другое, например, к детям или родителям. Потому что человек, развивая одно качество, не успел развить в себе другое. Все это говорит о том, что путь всеобъемлющей любви очень долог, и эта любовь не придет сама по себе, не появится в душе от одного желания индивида любить, а должна нарабатываться душой через множество соответствующих ситуаций, приводящих к накоплению множества качеств данного плана. Человек обычно считает, что для того, чтобы прийти к всеобъемлющей любви, достаточно полюбить человечество в его общей массе. Но оказывается, что этого недостаточно, ибо всеобъемлющая любовь включает в себя все прочие типы любви. Любовь к животным, птицам, рыбам, растениям, земле, ко всему окружающему миру. И самое главное, любить он должен не массу, а каждую частную единицу в этой массе. Все в совокупности и дает ее полное качество. Это связующий тип энергии, который помогает держаться в общем объеме единому организму. Уча человека любить, его учат объединять все живое, поддерживать единство мира. Поэтому такое маленькое качество, как любовь, в ходе эволюционирования вырастает в великие силы созидания, единения и одухотворения. А это все особые качества души. И таким образом, развитие в душе человека такого качества, как любовь, в итоге приводит к управлению глобальными процессами в мироздании. Поэтому так важно развивать данное качество в каждой положительной личности. Если же говорить об отсутствии этого качества у отдельных индивидов, неспособности и нежелании их любить других, то в итоге это приводит их в отрицательную систему, где души занимаются ведением не процессов ассимиляции, а диссимиляции. Они становятся носителями процессов разрушения. Поэтому, выбирая, идти ли по пути любви или ее отсутствия, человек выбирает, в какой системе ему развиваться, в положительной или отрицательной. А если мы боремся за каждую душу, то должны понимать, насколько правильно сориентировать ее в выборе направления развития.